Глава 8. Практический экзамен завершен. Арнас Валдегот прошел. Пожалуйста, пройди в зеркальную комнату. Позвал меня голосовый в небе. Подтвердив, что барьер спал, я пошел обратно по пути, к которым пришел. А, подожди. Больно. Убить. Упс, забыл о тебе. Я обернулся и вернулся к зомби Зеппе. Он довольно жалок. Используя Ингару, чтобы обратить его в состояние зомби, а также вернув Леорга к жизни. Печально, вы действительно поубивали друг друга. Ты стал зомби и потерял все причины. Какая вы неприятная пара. Леорг и Зеппе смотрели на меня, будто хотели что-то сказать. Думаю, им нечем это оспорить. Увидимся. Приходите снова, когда станете сильнее. Я поиграю с вами в любое время. На этом я ушел с арены. Никаких снова, монстр. Позади донесся голос за моих ушей. Как Сава и сказала, я направился в зеркальную комнату. Это комната с огромным количеством установленных зеркал в полный рост. Здесь уже было приличное количество демонов, около 100, я бы сказал. Навскидку все прошедшие экзамен. А, там знакомое лицо. Йо, Мишель! Девушка обернулась, легонько покачивая своими длинными, светлыми, платиновыми волосами. Хоть ты и сказала, что плохо сражаешься, похоже, ты прорвалась через практический тест. Случайно! Сказала Мишель, но невозможно победить 5 человек случайно. Неожиданно она может быть сильнее, чем Зеппе или Орк. Кстати, что сейчас происходит? У меня смутное чувство, что это где-то объяснялось, но мне было неинтересно, и я прослушал. Если ты проходишь практический экзамен, то тебя признают. Все, что осталось, это измерение магической силы и тест на склонности. Значит, все эти люди наши одноклассники? Я посмотрел вокруг, но все странно себя ведут. Никто не смотрит мне в глаза. Когда я встречаюсь с ними взглядом, он отводит его в сторону, будто напугавшись. Что это? Почему все такие стеснительные? Думаю, дело не в этом. Но никто не смотрит на меня. Они напуганы твоей магией, Арнас. Что ты имеешь в виду? Разлагающаяся смерть. Иглум. Ясно. Если ты знаешь это, то была на трибунах? С ее обычным невзирательным видом Мишель покачала головой из стороны в сторону. «Прошедшие кандидаты могут наблюдать за экзаменами других кандидатов». Мишель указала на огромное зеркало перед нами. «А, ясно, понятно». Все зеркала в этой комнате проецируют происходящее по всему Дерозугеда. Таким образом, Мишель наблюдала за моим матчем отсюда. «Не понимаю, почему они так напуганы Иглумом? Не такое уж страшное заклинание, правда?» Мишель безэмоционально уставилась на меня. «Все плохо?» Кивнула она. «Насколько плохо?» Мишель подумала, не меняя выражения. «Настолько, что только жестокий демон будет использовать такое». «А-ха-ха-ха! Нет, это абсолютно хорошая магия для восстановления тела!» Ободряюще сказал я. Мишель тщательно подумала и сказала тихим голосом. «Беру свои слова обратно». «Все верно, ты наконец поняла. Дело не в магии. Арнас – жестокий демон. Очень смешно. Нужно исправить это, чтобы меня не заклеймили жестоким демоном. Некоторого вранья не избежать. Я только что возродился, так что не понимаю ценности этого времени». «Поняла». Я вздохнул с облегчением, когда Мишель приняла это. «А ты сама не напугана?» «Она не была страшной». Очень, очень неожиданная реплика. Несмотря на свой вид, очевидно, она очень мужественна. Обычная. Трудно представить, что может ее напугать, хотя и похоже, что она рассеянная, но не из пугливых. Пока я раздумывал над этим, залетела сова. Сейчас мы выполним измерение магической силы. Пожалуйста, встаньте в очереди перед магическими кристаллами. Когда закончите, пожалуйста, пройдите в следующую комнату для теста к склонностям. Магический кристалл? Никогда не слышал о таком магическом приспособлении. Во времена мифов не было возможности измерить магическую силу. Похоже, не все в это время деградировало. Некоторые вещи пошли вперед. «И где магический кристалл?» «Там». Мишель начала уходить, так что я последовал за ней. Остальные кандидаты, похоже, тоже знают, куда идти. Начали формироваться несколько очередей. В конце концов, здесь несколько этих магических кристаллов. И я пытаюсь посмотреть, что происходит. Магический кристалл – крупный пурпурный кристалл с большим зеркалом. Когда ты прикасаешься к нему, он считывает твою магию, показывая число на зеркале. 126, 218, 98, 145. Сова сидит перед зеркалом и зачитывает числа, чтобы суметь сконвертировать то, что я раньше мог только ощутить. Это действительно удобные времена. Получение результата отнимало всего несколько секунд. Скоро настал черед Мишель. Постарайся. Тот же результат. Разве магическая сила не увеличивается или не уменьшается в зависимости от приложенного усилия? Но все равно удачи. На меня смотрела сама невозмутимость. Дотронувшись до кристалла, через несколько секунд отобразилась ее магическая сила. 100 246. Естественно, я был поражен. До этого были только трехзначные значения. Но у Мишель сотня тысяч. У нее даже больше таланта к магии, чем я думал. Это великолепно, Мишель. После того, как я похвалил ее немного, она засмущалась и опустила взгляд вниз. «Арнас еще более поразителен?» «Ага, Я дотронулся до кристалла, впервые испытывая измерение своей магической силы. Интересно, что же там будет? Возможно, она превосходит сотню миллионов? Если это так, то люди этого времени точно размякли. С этим они должны понять, что я и есть основатель. Ноль. Как только сова договорила, раздался звук, и кристалл распался на кусочки. Измерение окончено, пожалуйста, пройди в следующую комнату для теста к склонности. Хм, кристалл сломался, но им, похоже, все равно. Я знаю, что не мне об этом говорит, но думаю, что ноль невозможно. Это бы означало, что я вообще не могу использовать магию. Это было несложно понять, но сова повторила. Измерение окончено, пожалуйста, пройди в следующую комнату для теста к склонности. Ц, бесполезный фамильяр. Фамильяр просто следует приказам, сказала мне Мишель. Ну, думаю, это так. Она уставилась на мое лицо. Что не так? Впервые вижу это. Что? Магическая сила так мощна, что сломала кристалл. А, ясно. Я использовал свой демонический глаз на осколок кристалла. После анализа его структуры, похоже, он увеличивается в зависимости от человека, прикоснувшегося к нему. Тот объем, на который он увеличился, затем конвертируется в численное значение. Я превысил его пределы, вызывая бурную магическую реакцию, которая привела к разрушению. Хоть это и удобная вещь, ее невозможно использовать для измерения моей силы. Она не равна нулю. Значение должно быть неизмеримо. Невозможно. Почему? Магический кристалл не ломается. Он сломался. Мишель отвечала беспристрастным тоном. Арнес необычен. Почему ты так решила? Я горжусь своим демоническим глазом. Для остальных это сделать невозможно. Моя магическая сила слишком мощная и вызывает разрушение кристалла, но другие люди этого не поймут. Также все решения были оставлены на фамильяров, но они могут лишь следовать по инструкции. Фамильяр просто не знает, что делать, если кристалл сломается. Лучше, на что я могу рассчитывать, это то, что они бы подготовили новый кристалл. Факт того, что он сломался, и того, что показал ноль, не имеет значения. Некоторые люди поняли бы, что это значит, но даже так это все еще должно быть невозможно. Яры-яры, Академии должны были управлять одаренные люди. Если честно, предполагаю, что они никогда не задумывались о том, что человек-сила достаточно, чтобы сломать кристалл, будет проходить вступительный экзамен. С другой стороны, была пущена история о возрождении короля демонов. Также Мишель сказала, что никогда этого не видела. То, что я сломал его, на самом деле может засчитаться в будущем. Есть одна вещь, которую я выяснил. Демонический глаз демонов этого времени тоже ослаб. Если бы у них было бы хотя бы немного таланта, они бы поняли, что на самом деле произошло, просто взглянув на осколки. Разве никто не догадался, что король демонов Арнес будет вне стандартом магической силы? Да, меня недооценивают. Наверное, я веду себя по-детски с этой одержимостью цифрами. Моя магическая сила от этого ведь чуть не уменьшилась. А, ладно, все в порядке, поскольку Мишель знает правду. «Действительно? Да, спасибо тебе». После небольшого раздумья со своей обычной невозмутимостью она произнесла: «Не за что».